Голгофе далек гроб стекает щела. Сколько мук и страданий в обзоре. Иисус дорогой умирал за меня, принял все и мучение, и горе. Никогда не смогу я забыть этот крест. Он стоит между небом, землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценною кровью. Дай, Господь, мне понять тайну дивной любви, той, что Ты к нам на землю принес. И смогу я спокойно и твердо идти по земле среди бурь, среди грез. Никогда не смогу я забыть этот крест. Он стоит между небом, землею. Своей смертью Христос примирил нас с Творцом, искупил драгоценно. Чем ты платишь ему за божественный дар, за пролитую кровь, что даешь? Дай земли свет зари, радость дней, грусть ночей. Для тебя это создал Господь. Мимо, друг, не пройди, в нем ты счастье.